Глава 18. Маша. «Нет», — шепчу я, и пытаюсь отползти от Богдана. Но он меня настигает, тянет к себе, обнимает сзади. И я чувствую, что он еще не устал, а я совсем без сил. «Ты же говорила «да», — шепчет Богдан мне в ухо. «Это было давно, я передумала». Я слышу тихий смех Богдана. Он убирает мои волосы, целует шею сзади, прикусывает ее. Потом, увлекшись, сильнее впивается зубами. Я устала. Я испытала несчитанное количество оргазмов. Раза в два больше, чем Богдан. Меня бьет то ли дрожь, то ли озноб. Тело стало легким и невесомым. Кажется, я сейчас воспарю и растворюсь в воздухе. Но этот укус... Он что-то поджигает внутри меня. Оказывается, там еще есть что поджигать. «Подожди», — жалобно ною я. «Мне нужна передышка». «Сколько? 5 минут, 10?» «Пара дней». «Что?» Богдан резко переворачивает меня на спину и нависает сверху. Он горячий, твердый, он пахнет моим любимым мужчиной и зверем. Я закрываю глаза и слышу мелодию. Это звонит телефон Богдана. Я вспоминаю, что, кажется, слышал эту музыку неоднократно, пока мы с ним испытывали на прочность гостиничную мебель. Стол, кресло, диван, подоконник. А, да, и кровать тоже. Ей досталось больше всего. Она выдержала первый, самый бешеный взрыв страсти, когда Богдан яростно и мощно вдалбливал меня в матрас, не давая ни вздохнуть, ни даже вскрикнуть. Он и раньше был буйным в постели, но сегодня просто как с цепи сорвался. Боже, как я по нему скучала! По его шаловливым рукам, по жадным губам, по привычке кусаться, особенно за попу. «Ответь», — говорю я Богдану. «Да ну их всех в болото». «А вдруг там что-то важное?» «Все важное здесь». Он накрывает меня своим телом. Я чувствую его тяжесть, хотя он упирается локтями. Это такое приятное ощущение — быть под мужчиной. Телефон замолкает, а потом мелодия начинается заново. «Ответь», — шепчу я. «Да чтобы вас всех лоси затоптали», — бормочет Богдан. Поднимается. Мне сразу становится холодно и неуютно, и я заползаю под одеяло. Богдан. «Вечеринка года!» — орет в трубку Гавра, явно уже выпивший не один бокал шампанского. Или что он там лакает? «Да пошел ты!» — борчу я. «Мы тебя уже 2 часа ждем!» «Я не приду!» «А Маша?» «Пошел ты еще раз!» «Тут весело, приходите!» «Да трахайтесь потом!» «Иди ты в пень!» Я бросаю трубку. Слышу, как Маруся хихикает под одеялом. Очень содержательный разговор. Кто это был? Гавра рекламирует вечеринку. Точно, сегодня же вечеринка. Фуршет, крутой диджей, торжественные речи и море шампанского. Хочешь пойти? Спрашиваю я. Надеюсь на отрицательный ответ. Почему бы нет? Там можно поесть, а я голодная. Ладно, уговорила. Но ненадолго. А еще можно потанцевать. «У тебя есть силы танцевать?» — возмущаюсь я. «Значит, мы пока никуда не идем». Клубничка пытается встать с кровати, но я ее настигаю и закидываю обратно. Она закапывается в простыни, и я никак не могу ее откопать. Я уже начинаю рычать, расшевыривая это постельное безобразие. Но на поверхности оказывается ее сладкая задница, и я хватаю ее зубами. Не сильно, конечно, легонько. Ничего не могу с собой поделать. Как только вижу клубничную пупу, сразу хочу ее сожрать. Да, я маньяк и наслаждаюсь этим. «Отпусти», — стонет Маруся. «Мы же договорились сделать перерыв». «Я вообще-то могу еще и еще». Жеребец, месяц стоявший в стойле, теперь неустанно горцует. Но, видимо, придется пощадить клубничку. «Я в душ», — говорит она. «В душ? Хорошая идея!» Я ее отпустил, но только потому, что собрался снова настигнуть. Голая клубничка под тугими струями воды. И это нельзя пропустить. Маша. Мы все же выбрались из номера. После еще одного нападения Богдана в душе. После того, как он сам надел на меня красные стринги и такой же лифчик. «Давай быстрее вернемся», — нетерпеливо бормотал он в процессе надевания. «Мы еще даже не ушли. Может, останемся? Я хочу все это с тебя снять. А я умираю с голода. Закажем ужин в номер». «Я хочу на вечеринку». «Ладно», — сдался он. «Как скажешь, моя королева». Мы стоим у фуршетного стола. Богдан подкладывает на мою тарелку вкусняшки. Тарталетки, канапешки, пирожные. Потом обнимает меня за талию и кормит с рук. Рядом его друзья, но его это ничуть не смущает. Меня, впрочем, тоже. Я тоже кормлю его, и он облизывает мои пальцы. Гавара ест меня глазами. В те моменты, когда ему кажется, что Богдан не смотрит. Он всегда был мартовским котом, имеющим по кошечке в каждом районе города. Он знает, что со мной ему ничего не светит, но не может не пускать слюни. Серьезный Макс тоже постоянно пялится каким-то непонятным взглядом, оценивающим, что ли. Хочет понять, как я изменила за прошедшие 10 лет, или оценивает, подхожу ли я Богдану. Макс, кстати, выглядит самым взрослым из них троих, вернее, даже из нас четверых. Отрастил небольшое брюшко, надел кольцо на безымянный палец. Наверняка у него есть дети. А мы трое все еще чувствуем себя юными и беспечными. В наше время, в 30 лет, детство только заканчивается. Мы чокаемся шампанским, все четверо. Потом целуемся, естественно, вдвоем. «Может, вернетесь в номер?» – бурчит Макс. Ему не нравится наше непристойное поведение. В ответ на его слова Богдан сжимает мою попу. Я пытаюсь скинуть его руки, но это бесполезно. «Ты что, сейчас начнется самое интересное? Порно на вечеринке?» «Это, конечно, гавр». «У вас прям как медовый месяц», — выдает Макс и добавляет. «Напомните, а чего вы развелись-то?»